новое время тревожит тебя. Каждый день изменяется лозунг газет. Новый закон вызывает сомнения. Новый указ назначает запрет. Ты боишься тех прав, что даруют тебе. Подозреваю, что это капка. Ешь винегрет из своих же мозгов. Выпей свободы, граненый стакан. Года. Как твое имя, Ежов Второй? Вы живете по ценам 36-го лелея в душах 37-го. В строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебя давно уже продал. Только ты никому не нужен. Значит, ты лишний. Тебе этот факт новый суд утвердит. Иди, живи, погрей свои руки, пока долгой.